Письмо 9. Июнь 1959 года. Здравствуй, моя милая Соль. Вот и добрался я до приморского города Геленджик. Трудно мне здесь, потому что каждая улица мне напоминает о маме и Сашке. Каждый цветок акации. В этом году она цветет особенно красиво, хотя, может быть, после ненавистного снега и полярной ночи я так соскучился по морю и солнцу, по цветению деревьев, что все мне кажется особенно прекрасным. Я дышу воздухом маленького Геленджика и не могу надышаться, словно голодающий человек не может наесться. Как же прекрасна жизнь, как она чудесна, а люди не ценят ее или начинают это делать только когда теряют. Страшно. Я решил, что больше и минуты не потрачу на скуку и жалобы. Как только отчаяние вылилось из меня в виде слез, там, на полу маленького кабинета в Нарильлаге, когда мне зачитывали решение комиссии о моей реабилитации, я понял. Это Господь дает мне второй шанс прожить жизнь счастливо. Про Сашку пока тишина. Одно узнал, что был он в местном детском доме до 16 лет. Там мне рассказали, что после он пошел работать в порт Новороссийск и учиться в школу трудовой молодежи. Правда, ни там про него не слышали. Эта неразбериха мне, конечно, не нравится, но самое главное, что я на месте. Буду потихоньку узнавать о людей, спрашивать, возможно, он поехал дальше, в Крым. Пока же я устроился работать в порт, грузчиком. Снял угол. Пиши мне по этому адресу. Боюсь даже спросить тебя, ведь столько событий произошло. Сохранились ли у тебя записные книжки моего отца, вернее, моего деда? Что с ними? Люблю тебя безмерно. Твой Грей.